самого детства, посмотрев первый боевик и прочитав первый детектив, я решил, что грабить людей нехорошо, а вот обчищать банки или корпорации очень даже нравственно. Уж не знаю, откуда у меня взялась такая странная мораль, но что-то в ней есть. Я потом в книгах неоднократно встречал такой же подход. Да и в жизни, если разобраться, вора, укравшего кошелек, граждане могут убить на месте, а ловкого мошенника, обворовавшего страну на миллиард, терпят и даже готовы им восхищаться. Как бы там ни было, но я решил обворовать ближайший крупный магазин. Такой нашелся минутах в 10 пешком от железки. Для начала я решил запастись продуктами. Прошелся по залу, набрал полную тележку, консервы, копченая колбаса, сухарики, минералка и соки, еще 2 бутылки коньяка, на этот раз дорогого армянского. На взгляд, все это добро тянуло 2-3. Не настолько много, чтобы персонал ждали серьезные неприятности. Лучезарно улыбнувшись кассирше, я прокатил тележку мимо кассы. Детекторов тут не было, не настолько крупный магазин, так что визга сигнализации не последовало. «Гражданин!» — раздраженно и одновременно растерянно окликнула меня девушка с кассы. Я выждал секунду и повернулся. «Да». Продавщица, ярко накрашенная молоденькая девица, возмущенно смотрела на меня. «Оплатить!» У меня предостерегающе ёкнуло в груди, но я еще хорохорился. «О чем вы?» «Володя!» — позвала продавщица. Охранник тут же подошел к нам. «Платить не желает!» Никакой забывчивости в ее глазах не было. Наоборот, я готов был биться об заклад, что девушка запомнила меня накрепко и вечером не применит рассказать семье о наглом воришке. «Как не желаю!» — быстро сдал назад я. «Хотел вначале упаковать покупки». Более нелепого объяснения и придумать было нельзя. «А пробить?» — помахивая датчиком штрих-кода, будто футуристическим бластером, спросила девушка. «А пробить я товар должна?» «Ой, извините, что-то я совсем задумался». Выдавив кривую улыбку, я стал выкладывать продукты на ленту транспортера. Охранник задумчиво посмотрел на меня. Остановил кассиршу, уже подносившую первую банку к датчику. «Погоди, Танька, у вас деньги-то есть, молодой человек?» Денег у меня не было. Я небрежно достал кредитку. «Карточку принимаете?» «Принимаем», — кассирша всмотрелась в карточку. И злорадно улыбнулась. «Только эту не приму». «Почему?» «А она не наша». Смотреть на карточку я даже не стал. Сказал: «Ой, Иванова Наталья, это жены у нас от одного банка. Чужую не приму», — облегченно произнесла кассирша. Зато охранник ехидно улыбнулся. «Вон банкомат стоит, утром деньги закладывали. Сними, сколько там тебе надо». Под его пристальным взглядом я направился к банкомату. Что сделает охранник, если я брошусь на утек? Вряд ли примется преследовать. Да и в милицию, скорее всего, не сообщит. Урона магазину я не нанес, а что карточка у меня чужая, так это не его проблемы. Встав к охраннику спиной, я всунул карточку в щель банкомата и впрямь владелица Иванова Наталья. Карточка изменилась, чего и стоило ожидать. А вот изменился ли пин-код? И не успел ли банк заблокировать карточку покойной? Я медленно набрал на пульте 7739. Подтвердил код. На экране загорелся запрос суммы. Я с облегчением выбрал 5000. Потом передумал и набрал 9700. Почти все, что на карточке оставалось. Банкомат равнодушно зашелестел купюрами, выдавая мне новенькие 500-ки и слегка мятые 100-ки. Я вернулся к кассе, демонстративно держа деньги в руке. Охранник с явным разочарованием отошел в сторону. Кассирша молча упаковала покупки, я расплатился и через минуту уже вышел из магазина. Обернулся, кассирша и охранник смотрели мне вслед и о чем-то разговаривали. «Беда. Куда делась моя вчерашняя неприметность? Ведь я был зрячий в стране слепых. Я был человеком-невидимкой, избавленным от проблем с ходьбой нагишом и босиком. А сейчас...» Во мне вдруг проснулась робкая надежда. Я сел на лавочке напротив магазина, примостив рядом пакеты с покупками. Достал телефон. «Друзьям или родителям?» «Родителям. Гудок. Другой. Третий». «Да!» — послышался в трубке веселый отцовский голос. «Слушаю вас!» Я сглотнул вставший в горле ком и сказал: «Это я, Кирилл». «О, привет, привет», — отозвался отец. И не успел я обрадоваться, добавил: «Кирилл Андреевич». «Нет, Кирилл Данилович». «Извините». «Я твой сын», — крикнул я в трубку. Несколько секунд длилась пауза. Потом отец как-то очень неуверенно сказал: «Глупая шутка». «Я твой сын», — повторил я. «Сколько вам лет?» — спросил отец, понижая голос. Я растерялся, но ответил: 26. Мне показалось, или в голосе отца послышалось облегчение. «Не надо так шутить, молодой человек, глупо и не смешно». В трубке забили сигналы отбоя. Я рефлекторно набрал снова, но телефон у отца был, похоже, отключен. «Это что же получается? Назад ничего не вернулось? А зачем отец спрашивал мой возраст?» Я подумал секунду и вдруг понял, зачем. На лицо невольно наползла ухмылка. «Ну, папа, ну ты даешь. Значит, у меня может существовать братец, старший или младший. Впрочем, какая с того радость, если я сам не существую?» Дверь магазина открылась, вышел охранник, закурил. Увидел меня, и тут же во взгляде появилась подозрительность. «Нет, новая встреча с милицией мне не нужна, в этот раз не отпустят». Подхватив пакеты, я зашагал обратно к своей башне. Исчезни она или превратись в обычную грязную водонапорную башню, я бы ничуть не удивился. Но башня была на месте. Дверь открылась, внутри тоже ничего не изменилось. Винтовая лестница, простая меблировка на втором этаже. Минералка и коньяк так и стояли на столе. Я выложил покупки и сразу же понял, что забыл купить хотя бы пластиковую посуду и столовые приборы. Колбасу пришлось грызть. Впрочем, это не помешало мне позавтракать колбасой с сухариками, запить все минералкой и глотком коньяка, после чего некоторое время постоять у окна, выходящего в чужой мир. Снег. Здание красного кирпича. Солнце стоит высоко, но уже нагнало облаков. Как бы снова не начался снегопад. Конечно, стоило выйти в этот мир. Поискать хоть какие-то разгадки. Но вначале мне потребуется теплая одежда, и с моими финансами закупки придется делать на вещевом рынке. Утреннее воодушевление рассеялось как дым. Так не бывает. Уж если существуют иные миры, то там должны водиться чудовища и прекрасные принцессы. Первых уничтожают, вторых спасают, а тут глухая улочка и заброшенные здания. Некоторое время я мрачно смотрел в окно. Потом сказал сам себе: нечего сидеть, все ответы где-то там, а еще чудовища и принцессы. Убежденности в своем голосе я не заметил. Но встал и вышел в Москву. Мне все-таки удалось обойтись без визита на вещевой рынок. Я вспомнил про магазин в районе ВДНХ, где торговали конфискованными поддельными брендами, нераспроданными остатками модных когда-то коллекций и прочими товарами с подозрительно низкими ценами. Там мне удалось приобрести теплую куртку, пошитую трудолюбивыми китайцами, вязаный берет неизвестного происхождения, надпись «Design of Italia» меня ни в чем не убедила, наоборот, укрепила в сомнениях, и зимние ботинки, имеющие одно неоспоримое достоинство — они были сухие. Впрочем, кому-нибудь мог понравиться и их удивительный бледно-зеленый цвет. С покупками в большом пакете, за которые экономные торговцы сомнительным товаром не преминули содрать 5 рублей, я вышел из магазина. Тут-то меня и поймал телефонный звонок. «Да», — ответил я. «Кирилл», — раздалось из трубки. У меня потеплело на душе. «Да, Котя, привет». Котя явно не рассчитывал, что его узнают. «А как твоя фамилия?» «Максимов». «Угу, да. Слушай, мы с тобой 2 дня назад...» «Коньяк пили», — устало сказал я. «Все ясно. Ничего не помнишь, но опять нашел свою запись. Как там старый ловелас физрук научил старшеклассницу в шпагат садиться. Ты еще посмотри на подоконнике, там 2 пустые бутылки стоят, 1 Арарат». «Так это серьезно все?» — спросил Котя убитым голосом. «А ты что думал?» «Хакеры шалят, влезли на мой компьютер и написали...» «Нет, надо быть Котей, чтобы верить в таких хакеров. «Слушай, я тебе ничего доказывать не буду», — сказал я. «Вчера мы вместе ходили к твоему знакомому фантасту, а потом ты меня забыл. За 10 секунд». «А где ты сейчас?» — помолчав, спросил Котя. Я насторожился. «Зачем тебе?» «Ну, неудобно, странно все как-то. Приезжай». «И чем это кончится?» — почти весело спросил я. «Я приеду, буду долго доказывать, что мы с тобой знакомы, мы выпьем 2 бутылки, к утру ты протрезвеешь и опять мне не поверишь. Знаешь что? Приезжай лучше ты». «Куда?» «Станция Москва-3, это в городе, недалеко от метро Алексеевская». «Я найду, посмотрю по карте». Котя явно решился. «Через час, нет, через полтора буду». «Тебе надо чего-нибудь?» «Нет, спасибо. Я тебя буду ждать у круглосуточного магазина на станции. Если понадобится, там и возьмем». «Только учти, не удержался я. 3-й день подряд пить — это уже запой». «А как я тебя узнаю?» — беспомощно спросил Котя. «Я тебя сам узнаю». Спрятав телефон, я подумал, что зря мы с Котей не догадались сфотографироваться. Сразу, в первый вечер, когда все только началось. Вот и было бы доказательство знакомства. Как известно, если ты понял, что сделал глупость, то сокрушаться малопродуктивно. Куда полезнее не повторять этой ошибки. В магазинчике фототоваров у метро я купил одноразовый пляжный фотоаппарат по случаю приближающейся зимы, стоивший всего 200. На что-нибудь более серьезное деньги тратить было жалко, никаких поступлений у меня не предвиделось. А еще я купил швейцарский перочинный ножик. Больше всего мне понравилось, что лезвие в нем маленькое и без стопора. Ловушек я не ожидал, но на всякий случай обосновался в отдалении от магазинчика на полпути к своей башне. Купил бутылку пива и тихонечко распивал ее, прохаживаясь по дорожке. Человек в ожидании поезда пьет пиво, что может быть безобиднее. Котя не подвел и приехал вовремя. Вылез из такси, воинственно поправил очки и стал озираться. Несколько минут я изучал окрестности, но никакой группы захвата не заметил. Да кому я нужен? «Котя!» — окликнул я бывшего друга, подходя ближе. Котя подпрыгнул на месте и уставился на меня с таким мучительным желанием узнать, что даже стало неловко. «Я это!» — сгружая пустую бутылку в урну, сообщил я Коте. «Кирилл Максимов, твой старый приятель». «Не узнал!» — печально сказал Котя. Достал из кармана мятые листки, распечатанные на принтере. Внимательно пробежался глазами. Вздохнул и протянул мне. «Все сходится». «Будем на «ты»?» Оказывается, Котя не ограничился одной записью. Вчера, пока мы собирались к Мельникову, он набил еще несколько строчек. «Сейчас пойдем в гости к Мельникову. Он фантаст. Вдруг чего посоветует». «На всякий случай, если снова все забуду, моего незадачливого друга зовут Кирилл Максимов, ему 26 лет, он работает менеджером в каком-то компьютерном салоне. Чуть выше среднего роста, обычного телосложения, намечается небольшое пузо». «Чего? Какое пузо?» — возмутился я. «У меня совершенно нормальный вес». «Вес нормальный, а работа сидячая», — парировал Котя. «Пузо, лицо овальное, пухлые щеки. Тебя послушать, так я весь жиром заплыл, мрачно сказал я. Я вешу 80 кило. Совершенно нормально для моего роста. Щеки, глаза карие, волосы темно-каштановые, нос правильной формы, уши с четко выраженными мочками». «Коть, ты в милиции не работал?» — спросил я. «Словесные портреты не составлял?» Котя ухмыльнулся. «В целом лицо добродушное и привлекательное. Говорит быстро, голос чуть глуховат. В разговоре неумело старается острить и подкалывать собеседника. Если я вернусь домой один и забуду про Максимова, то, прочитав эту запись, вспомню о случившемся. Что-то странное происходит с Кириллом, и мне очень не нравится, что я в это впутался». Дальше шли чистые полстраницы и еще несколько строчек из рассказа, в который Котя и впечатал записку самому себе.